Глава сороковая. Росс вернулся в Магдалену на следующий уикенд на взятом в аренду пикапе. Лита и Дейв уже были у себя в доме, наводили порядок. Лита все еще по большей части избегала тяжелой работы. Следовала рекомендациям доктора, ограничивая себя домашними делами. Часто отдыхала, как ей было сказано. А Дейв трудился на земле, одолжив у кого-то из соседей трактор, чтобы вывести весь накопившийся мусор на площадку, где собирался его сжечь. Говорили, что план уничтожения монстра составил и воплотил в жизнь кузен Литы Росс. И люди, в основном посетители фермерского рынка, в виде благодарности добровольно вызвались помочь Лите и Дейву привести в порядок их ранчо. И теперь работали граблями и лопатами, сажали новые растения и чистили погреб. Росс знал, что в ближайшие недели в городке возобладает дух товарищества. Сосед будет помогать соседу вернуться к нормальной жизни. Вот эта сторона жизни в Магдалене и нравилась Россу. Пчелам каким-то чудом удалось выжить. Некоторые, вероятно, улетели, но большинство из них вернулось в свои ульи. Конь и коза исчезли, но в разгар восстановительных работ привезли новых кур, заказанных Дейвом, и они находились во дворе, радостно кудахтали и копались в земле. Видеть кур, ведущих себя абсолютно нормально, было и большим облегчением, и желанной переменой. А главное, это придавало Россу уверенности в том, что все будет в порядке. Как только он появился, Лита заключила его в объятия, и он был благодарен за то, что может совершенно искренне обнять ее в ответ, не испытывая при этом никаких задних мыслей. Все с энтузиазмом приветствовали его, и он чувствовал себя так, будто вернулся домой, хотя тут было несколько человек, которых он даже не узнал. Вернулся Росс главным образом для того, чтобы забрать свои вещи из домика, и первоначальный его план состоял в том, чтобы закончить дела за один день. Приехать в Магдалену, забрать свои пожитки и мчаться назад. Но Лита уговорила его остаться на ночь. А после того, как она помогла ему собрать вещи, он помог ей приготовить для всех сэндвичи. Они ели на улице, расположившись за столом для пикников, который поставили у фруктовых деревьев. И он одну за другой выслушивал истории ужасов, пережитых здесь людьми за последний месяц. Росс и Лита остались за столом, когда Дейв и все остальные ушли. «Так значит, твое место в фирме сохранилось?» — спросила Лита. «После твоего возвращения». «Да, место сохранилось», — он помолчал. «Джилл нет». «Ах, Росси, а что случилось?» Он подобрал крошки с бумажной тарелки. «По правде говоря, я не знаю. Она оставила записку, в которой сообщала, что уезжает. Но больше в записке ничего не было. Я несколько раз пытался дозвониться до нее, но она не отвечала. Что я думаю по этому поводу? Ну, прежде всего, ее интерес ко мне никогда не был искренним. Искренним интерес был с моей стороны. И таким он все еще и остается». С горечью в голосе сказал он. «Но мне вообще никогда не везло с женщинами. Разве что на короткое время. А теперь все кончено». «Может быть, она передумает и вернется», — сказала Лита, пытаясь приободрить его. «Может быть», — ответил он, хотя и знал, что это не так. Возможно, его чувства к Джилл сохранялись. Но ему представлялось вполне очевидным, что ее чувства к нему — умерли вместе с монстром. «У меня впереди целый день тут, а ты пытаешься навести в доме порядок. Наверное, у тебя найдется какая-нибудь работа и для меня». В конечном счете он занялся своими прежними делами – кормлением кур и сбором яиц. На сей раз эти занятия позволяли ему расслабиться. А потом он помогал Дейву и парню по имени Дон выкопать яму, чтобы захоронить тела крыс, найденных на ранчо. Он еще раз пообедал в большом доме с Литой и Дейвом, рассказал им в подробностях обо всем, что случилось в конце. Потом прошел по двору, чтобы провести последнюю ночь в своем домике. Ноутбука у него с собой не было. Но телевизор работал, и Рос включил его, чтобы тот создавал белый шум, пока он готовился ко сну. Спал он без сновидений. Собираясь в дорогу на следующее утро, Рос загрустил. Он привык и к этому месту, и к этим людям. Магдалена стала для него домом. И хотя теперь у него была работа, которая ему нравилась, и арендованный на берегу дом, ему было трудно примириться с тем фактом, что если он когда-нибудь вернется сюда, то в роли гостя, а не жителя, и ничто не будет таким, как прежде. «Я всегда смотрю только вперед», — сказала ему как-то Джилл. «Смотреть назад слишком грустно». «Звони мне», — сказала ему на прощание Лита с глазами, полными слез. «Обязательно», — пообещал Рос. Он поехал назад, в Сан-Диего. Сделал остановку и выпил кофе в Юме. Потом заехал на заправку, зашел в туалет, после чего без остановок мчался по пустыне в надежде не расплавиться от жары. Вернувшись домой, он выгрузил из пикапа свои вещи и отвел машину в Энтерпрайз, откуда кто-то из фирмы отвез его домой. Примечание. Энтерпрайз. Название компании, занимающейся прокатом автомобилей. Конец примечания. Усталый Росс улегся на диван, намереваясь ненадолго вздремнуть, а потом найти место для всех привезенных им коробок. Но когда он открыл глаза, было уже утро. Он проспал не только остаток дня, но и всю ночь, и проснулся голодным, а готовить завтрак ему не хотелось. Так, пожалуй, его вполне устраивало. И он подумал, открывается ли в такую рань маленькая забегаловка на берегу, прибойный тако. На нем все еще была вчерашняя одежда. И он разделся, принял душ, надел чистое нижнее белье, брюки и рубашку. Тако по-прежнему звучало заманчиво. И он надел кроссовки, вышел из дома и направился к берегу. Температура была около 75, около 24 по Цельсию. Цвет океана не уступал цвету неба. Он глубоко вздохнул, вспомнил о Джилл и грустно улыбнулся. Погода для прогулки выдалась отменной. Читал Дмитрий Игнатьев.